но все это делалось неосознанно. Мегре не отдавал себе в этом отчета. Например, завтракая в полном одиночестве за стойкой, он считал, что он Мегре и только Мегре. А вот если бы он посмотрел на себя в зеркало, он увидел бы выражение лица маленького Джона. Как раз то выражение, которое он заметил на лице у бывшего скрипача, когда тот впервые посмотрел на комиссара через полуоткрытую дверь, выйдя из самой дальней комнаты своего огромного номера в Сент-Реджи. Из той скудно обставленной комнаты, где он устроил себе нечто вроде убежища. Был ли то страх, или что-то вроде покорности судьбе? Маленький Джон в затруднительных обстоятельствах подходил к окну, нервно отдергивал занавеску и смотрел на улицу. И тогда МакДжилл автоматически брал руководство на себя. Недостаточно было сказать себе «маленький Джон такой и этакий». Надо было почувствовать его, надо было превратиться в него. Вот почему для Мегре, когда он шагал по улицам, подзывал такси и ехал в порт, окружающий мир не существовал. Был маленький Джон, который со скрипкой под мышкой вместе с кларнетистом Жозефом приплыл на Аквитании из Франции. И был маленький Джон, который во время неудачного турне по Южным Штатам делил свой обед с худенькой, болезненной девушкой, с некой Джесси, с которой, впрочем, делился едой еще один человек. Мегре еле взглянул на двух полицейских, стоявших на пристани. На его губах мелькнула легкая усмешка. Их, конечно, прислал на всякий случай лейтенант Льюис, но обижаться на него было не за что. Льюис исполнял свои обязанности весьма добросовестно. Только за четверть часа до отплытия судна к зданию таможни подкатил длинный лимузин. Первым из него вылез МакДжилл, затем Жан Мура в костюме из светлого твида, купленном, очевидно, в Нью-Йорке, и, наконец, маленький Джон, который, казалось, раз навсегда решил носить либо темно-синие, либо черные костюмы. Мегре не стал прятаться. Эти трое должны были пройти мимо него. Реагировали они каждый по-своему. МакДжилл, который возглавлял шествие и нес небольшой саквояж Жана, сперва нахмурил брови, потом, возможно, из фанфаронства состроил легкую презрительную гримасу. Жан Мура заколебался, посмотрел на отца, подошел к комиссару и пожал ему руку. «Вы, значит, не едете? Еще раз прошу прощения. Вы должны были бы вернуться вместе со мной, ведь ничего же не случилось. Я вел себя как дурак. О, да. Благодарю, комиссар». Что касается маленького Джона, то он прошел дальше и стал ждать своих спутников, потом просто без высокомерия кивнул Мегре. Раньше комиссар видел его только в номере Сент-Реджи. И теперь немного удивился, обнаружив, что тот вне стен гостиницы выглядит еще меньше ростом, чем казалось. Кроме того, он был еще более старым, еще более потрепанным жизнью. Может быть, он изменился недавно? Этот человек был как будто окутан дымкой. В нем уже не ощущалось его потрясающей энергии. Мегре не придал этому значения. Едва ли он даже задумался над этим. Последние пассажиры поднимались на борт. Друзья и родственники, задрав головы, выстроились на набережной. Несколько англичан, следуя старинному обычаю, бросали отъезжающим серпантин, а те с серьезным видом ловили его. Комиссар заметил Жана Мора, который одним из первых поднимался по трапу. Мегре смотрел на него снизу вверх, и на мгновение ему показалось, что он видит не сына, а отца, присутствует не при сегодняшнем отплытии, а при давнишнем, когда Джоаким Мора отбыл во Францию, где оставался около 10 месяцев. Правда, Джоаким Мора путешествовал не в первом классе, а в третьем. Один он приехал на пристань, а может быть, его провожали на набережной 2 человека. Этих двоих Мегре машинально искал глазами. Он представлял себе кларнетиста и Джесси. Они так же, как он сейчас, задрав головы, ждали, когда пароход отвалит от причала. Потом они оба ушли. Это Джозеф взял под руку Джесси? Или Джесси машинально сама оперлась на руку Джозефа? Плакала она? Говорил ли ей спутник, он скоро вернется? Во всяком случае, они остались в Нью-Йорке вдвоем. А Джоаким стоял на палубе и смотрел, как Америка все отдаляется и, наконец, совсем исчезает в вечернем тумане. И теперь двое провожающих, маленький Джон и Мак Джилл, шагая рядом плечом к плечу, подошли к ожидавшему их автомобилю. Мак Джилл открыл дверцу патрону. «Не стоит торопиться, как это делает лейтенант Льюис». Не стоит гнаться за истиной, если хочешь ее открыть. Надо проникнуться истиной, простой и чистой. Вот почему Мегре, засунув руки в карманы, побрел по направлению к незнакомому кварталу. Ему было все равно, куда идти. Мысленно он ехал в подземке вместе с Джесси и Джозефом. А существовала ли она в те времена? Скорее всего, да. Они наверняка сразу же вернулись в дом на 169-й улице. Но расстались ли они на лестничной площадке? Неужели Джозеф не стал утешать свою товарку? Почему сейчас на комиссара нахлынуло совсем недавнее воспоминание? Он не принял мер, чтобы предотвратить несчастный случай. В полдень... Он неторопливо, маленькими глотками, смаковал пиво в Данке-баре. Пиво было хорошее, и он заказал второй стакан. Когда он выходил из бара, журналист со скверными зубами по фамилии Парсон поднял голову и бросил: «Привет, месье Мегре». Он сказал это по-французски, но с сильным акцентом, и произнес «Мегрет». Голос у него был неприятный, пронзительный и скрежещущий, с наглыми или, вернее, злобными интонациями. Это был явный вызов, это была ненависть. Мегре посмотрел на него не без удивления, сквозь зубы процедил «Привет», вышел из бара и забыл об этом. Внезапно он вспомнил, что когда впервые зашел в Данки-бар вместе с Макджилом и жующим резинку детективом, его никто не называл по фамилии, и Парсон даже не обмолвился, что знает по-французски. Может быть, это не имело никакого значения. Мегре не обратил на это внимания. И однако эта подробность присоединилась к общей массе того, над чем работало его подсознание. Выйдя на Таймс-сквер, он машинально взглянул на небоскреб Таймс-сквер-билдинг, заслонявший горизонт. И тут вспомнил, что в этом здании находится контора маленького Джона. Он вошел в здание, не надеясь обнаружить там ничего существенного. Но до сих пор он видел маленького Джона только в домашней обстановке, номера в Сент-Рей-Джи. Почему бы не познакомиться и с его конторой? На таблице он нашел надпись «Компания по эксплуатации музыкальных автоматов». И скоростной лифт доставил его на 42-й этаж. Здесь все было очень обыкновенно. Не на что смотреть, хотя путь от автоматических проигрывателей и музыкальных ящиков, уставленных в большинстве баров и ресторанов, вел в эту контору. Именно здесь сотни тысяч пятицентовых монет, поглощенных автоматами, превращались в банковский счет, в акции и в грандиозные гроссбухи. Надпись на стеклянной двери. Генеральный директор Джон Мура. Далее шли нумерованные стеклянные двери с фамилиями административной верхушки, а в конце коридора был огромный зал с металлическими столами и голубоватыми лампами. Там работала добрая сотня служащих обоего пола. Его спросили, что ему угодно, а он спокойно ответил, полуобернувшись и выбивая трубку о каблук: «Ничего». Ему угодно было просто-напросто составить впечатление. Неужели лейтенант Льюис не смог бы понять даже этого? Он вышел на улицу, остановился перед баром и замешкался, пожав плечами. А почему бы и нет? В такие минуты выпивка ему никогда не вредила. Не станет же он пускать слезы, подобно Роналду Декстеру. В полном одиночестве у стойки он опорожнил подряд две стопочки, заплатил и вышел.